Увидев, что он отошел от консьержки и начал подниматься по лестнице, я отпрянул от перил и, насколько позволяли силы, побежал по коридору. Он не должен меня увидеть. Это была первая мысль, которая пришла мне в голову. Добежав до выхода на черную лестницу, я быстро спустился по ней и оказался на улице. Там я сразу почувствовал себя лучше. С минуту я еще стоял, прислонившись к стене дома. Сердце бешено колотилось в моей груди, дыхание было частым, голова еще продолжала кружиться. Это от страха и быстрого бега, попытался внушить себе я. Но ноги мои были ватными, а колени подкашивались. Остановив такси, я попросил водителя провести меня по улице мимо дома Амадора со стороны парадного входа. В машине от ветерка, обдувавшего меня через открытое окно, тошнота стала постепенно проходить. Как только мы выехали на улицу Сарагосы, напротив подъезда я увидел несколько полицейских автомобилей и машину скорой помощи. Судя по надписи, машина принадлежала американо-британскому госпиталю ABC. Помня, что Бафф из отеля «Дель Прадо» была увезена именно на такой машине, я велел таксисту проехать дальше и остановиться в квартале от дома Амадора. Эта машина скорой помощи, которая, скорее всего, была подставной, могла навести меня на след Баффингтонов. Вскоре из подъезда с носилками, на которых под белой простыней лежал труп Амадора, вышли два санитара. Они направились к машине. Рядом, как обычно, собралась толпа зевак, вытягивающих шеи и пытающихся через головы друг друга разглядеть, кто там на носилках. Следом за санитарами из дома появились полицейские, которые тут же расселись по машинам. Когда автомобильная кавалькада тронулась с места, я сказал своему водителю: «Поезжай за скорой». Хотя я теперь и знал, что произошло с Амадором, отчего он погиб и в чем причина моего внезапного недомогания. Мне все же не терпелось удостовериться, прав ли я. Войдя в госпиталь, я, стараясь быть незамеченным, остановился в начале длинного коридора. Вдыхая резкие запахи эфира и прочих медицинских средств, традиционных для больницы, я наблюдал из своего угла за капитаном Эмилио. Он сидел на стуле, приставленном к стене рядом со стойкой регистратуры. С его левого бедра свисала кобура с огромным револьвером. Именно сюда, в госпитале ABC, был доставлен труп Амадора. Сюда же один на своей полицейской машине приехал и капитан. Я видел, как он кинулся навстречу вышедшему в коридор врачу, перебросился с ним парой фраз и снова уселся на свое место. Доктор, с которым он только что переговорил, был незнаком. Он был англичанином и звали его Джеймсом. В первый свой приезд в Мексику я обращался к нему за помощью в связи с расстройством желудка. И тогда он после 15-минутной беседы выписал мне пару лекарств от этой обычной для туристов хвори. Так что ему было известно, что я детектив из Лос-Анджелеса, если он, конечно, вообще помнил нашу встречу. Не дойдя до меня футов 20, доктор скрылся за дверью отделения, куда завезли каталку с трупом. Я решил во что бы то ни стало переговорить с доктором Джеймсом. Пока он занимался телом Амадора, что заняло более часа, я не спускал глаз с капитана Эмилио. Едва доктор появился в дверях, я бросился к нему. «Извините, доктор Джеймс», — обратился я к врачу. «Слушаю вас», — ответил он и внимательно посмотрел на меня. Доктор был низеньким мужчиной с суровым лицом, с которого не сходило выражение озабоченности. На его белом халате я заметил пятна крови. «О, здравствуйте, мистер Скотт, доктор. Амадор был моим близким другом. Вы, вероятно, производили вскрытие». «Извините», — печально покачав головой, сказал доктор, — «когда его привезла скорая, было слишком поздно. Офицер полиции, доставивший его к нам, по ошибке полагал, что, может быть, есть шанс спасти его, но, увы, вашего друга привезли к нам уже мертвым. А почему в госпитале находится полицейский? Я имею в виду того капитана. Доктор, явно не понимая, почему меня интересуют подобные вопросы, внимательно посмотрел на меня. «Кстати, вы и сами выглядите неважно. Вы часом не больны?» — спросил он. «Со мной все в порядке. Зачем здесь полиция? Вы не против того, что я задаю вам такие вопросы?» «Совсем нет, не волнуйтесь. В том, что здесь полиция, нет ничего необычного. Капитан Эмилио ждет письменное заключение результатов вскрытия. Поэтому я сразу же и занялся трупом. Простите, мне, наверное, не следовало бы вам это говорить». «Не стоит извиняться, доктор. При слове «вскрытие» меня не мутит. Ну и как? Вам удалось установить причину смерти?» «Пока нет. Видите ли, это какой-то особый случай. Мне надо будет проконсультироваться с другими специалистами». «Доктор, когда станет известно, от чего скончался мой друг, сообщите, пожалуйста, об этом мне». Попросил я его, уже не смущаясь своей напористости. Доктор Джеймс снова внимательно посмотрел на меня и прищурился. «То, что я увидел при вскрытии, поражает. В своей практике я еще с таким не сталкивался. Крайне удивлен тем, что произошло с вашим другом. У него сильно повреждена нервная ткань, особенно проводящая система. Необходимы дальнейшие исследования. Некоторые нервные центры у умершего полностью разрушены». «Понимаю», — медленно произнес я. «Доктор, а все-таки что является причиной смерти?» «Безусловно, здесь прослеживается совокупность факторов, но можно смело утверждать, что смерть наступила от удушья. Он просто-напросто задохнулся», — ответил доктор Джеймс и на секунду замолк. «Мистер Скотт, вы уверены, что с вами все в порядке?» «Немного кружится голова, но это скоро пройдет». «Спасибо, доктор», — сказал я и перевел дух. «Вы говорите, капитан Эмилио ждет результата вскрытия?» «Да». «И это не кажется вам странным?» «Немного. Правда, раньше такое тоже случалось. Но этот случай особенный». «Понимаю, доктор, еще раз спасибо». Поразительно, как это капитану Эмилио еще до вскрытия стало известно, что случай с Амадором особенный, подумал я. Ну что ж, выясним. Несмотря на то, что мне было неизвестно, где сейчас находился доктор Баффингтон, в результатах его научной деятельности сомневаться не приходилось. Я вновь вспомнил наш с ним разговор в ресторане «Монте-Кассино» и сон, который я видел прошлой ночью.